Глава 8. Итак, они решили, что дальше отправятся вместе. Дорогу им объяснил владелец ресторана, который приблизительно знал, где находится Медин. Благополучно добравшись до Шернека, город оказался гораздо больше, чем Лори его себе представляла. Они поехали дальше по старой разбитой дороге, ведущей, судя по всему, прямо в Медин. «Что вам там надо?» — спрашивал их хозяин ресторана. «Теперь туда никто не ездит. В городе никого нет». «Я пишу статью о золотой лихорадке», — ответила Шерил. «А она хочет посмотреть достопримечательности». «Да уж, конечно. Там есть на что посмотреть», — с иронией заметил хозяин, и не подозревая, что он недалек от истины. Когда впереди показался Медин, день клонился к вечеру, но дорога все еще была залита ярким солнечным светом. Им даже показалось, что они прибыли совсем не туда. По их мнению, город-призрак никак не мог иметь такой приветливый вид. Однако, когда солнце скрылось, и они оказались на пустынных улицах, настроение у них изменилось. «Как Буни попал сюда?» — подумала Лори, как только они въехали в Медин, и тут же ответила себе. «Нет, он пришел сюда не по своей воле. За ним гнались, и он оказался здесь совершенно случайно». Они остановили машину прямо посередине главной улицы, которая, в сущности, была единственной в городе. «И запирать не надо», — сказала Шерил. «Угонять некому». Теперь, когда они прибыли сюда, Лори еще раз мысленно поблагодарила судьбу за то, что она свела ее с Шерил. Ее оптимизм и чувство юмора были так необходимы в этом мрачном месте. О каких призраках тут может идти речь? Все здесь было таким реальным. И впервые с того самого дня, когда Деккер сообщил ей по телефону о случившемся, Лори почувствовала настоящую боль утраты. Она представляла себе Буни, одинокого, запутавшегося, который приполз сюда, чтобы спрятаться от своих преследователей. Дом, где они пристрелили его, она нашла сразу. Отверстия от шальных пуль были обведены мелом, на ступеньках крыльца еще сохранились следы крови. Она стояла поодаль еще несколько минут, не в силах ни приблизиться к этому мрачному месту, ни отойти от него. Шерил тактично оставила ее одну. Никто не мог помешать ей проститься с тем последним, что осталось от Буни. Она потеряла его навсегда. Но слез не было. Возможно, она уже выплакала их все там, у зеркала, в маленьком ресторанчике. Сейчас Лори думала только об одном. Как так могло получиться, что человек, которого она любила и которому безгранично верила, погиб здесь, сраженный полицейской пулей, а она никогда и не подозревала о его преступлениях? Может быть, она не плакала, потому что злилась на него за это? Ведь, несмотря на свои заверения в любви, ему удалось так много от нее скрыть. И не у кого теперь потребовать объяснений. Неужели он мог уйти просто так, не оставив после себя ничего? Она поймала себя на том, что пристально вглядывается в кровавые пятна на дощатых ступеньках крыльца. Может быть, в них содержится какой-то ответ? Ведь даже кофейная гуща на стенках чашки может сказать о многом. Значит, и последний след Буни, оставленный им на этой земле, должен иметь какое-то значение. Увы, гадалка из нее была плохая. Кровавые пятна хранили в себе много неразгаданного. И, пожалуй, самое непонятное заключалось в том, что она вдруг неожиданно даже для самой себя вслух произнесла: «Я люблю тебя, Буни». И почувствовала, что, несмотря на злость и смятение, она отдала бы все в этой жизни только за то, чтобы он вышел сейчас из дома и обнял ее. Однако ничего не произошло. А ей так хотелось хотя бы почувствовать на своей щеке его дыхание, услышать его шепот. Но, видимо, смерть отняла у него все, не оставив даже призрака. Кто-то опозвал ее. Лори подняла глаза и увидела Шерил. «Как ты думаешь?» — послышались ее слова. «Что?» — не поняла Лори. «Я говорю, не пора ли нам ехать?» — повторила Шерил. «Да». «Видела бы ты, на кого похоже». «Ничего». Шерил взяла ее за руку. «Ты ведь увидела все, что хотела?» «Да». «А теперь пойдем». «Ты знаешь, я до сих пор не верю», — сказала Лори. даже стоя здесь и глядя на это место. Не могу поверить. Неужели это все? Неужели никак нельзя попасть к ним, увидеть их, коснуться? Кого? Мертвых. Если нельзя, тогда все бессмысленно. Ведь правда же? Все так бессмысленно жестоко. Лори вырвала свою руку и потерла лоб кончиками пальцев. «Извини», — сказала она, — «я, наверное, несу какую-то чушь». «Честно? Есть немного». Лори смущенно взглянула на подругу. «Послушай», — сказала Шерил, — «этот старый город ничем нам не поможет. Думаю, пора уходить отсюда. И пусть он стоит здесь, пока не развалится». «Я бы не хотел этого». «Знаешь», — начала Шерил. «Что?» «Я не желаю больше оставаться в этой компании», — сказала она и быстро добавила. «Я не тебя, конечно, имею в виду». «Кого тогда?» «Ну, этих. Мертвецов». «Каких мертвецов?» «Там внизу это проклятое кладбище». «Правда?» «Тебе в твоем состоянии не хватало только этого», — быстро заговорила Шерил, но по лицу Лори поняла, что сделала ужасную ошибку, сказав ей про кладбище. «Ты ведь не пойдешь туда? Не пойдешь? «Только на одну минутку», — сказала Лори. «Если мы не покинем это место сейчас же, то нам придется ехать назад в темноте». «Но ведь я больше никогда не вернусь сюда». «А, да. Ты же должна осмотреть достопримечательности. Ну, конечно. Очень интересно. Как там поживают мертвецы?» Лори слабо улыбнулась. «Я быстро», — сказала она и пошла по улице в сторону кладбища. Шерил в нерешительности смотрела ей вслед. Свитер остался в машине, а уже становилось холодно. Но и оставаться одной на улице ей не хотелось. Все время, пока они находились здесь, ее не покидало ощущение, что за ними кто-то наблюдает. «Подожди меня!» — крикнула она и догнала Лори, когда впереди уже виднелась высокая кладбищенская стена. «Почему оно такое большое?» — спросила Лори. «А кто его знает? Может, они умерли все сразу?» «Что ж, их было так много. Город-то небольшой». «Правда. Посмотри, какие здесь гробницы». «Ну и что? Ты заходила сюда?» «Нет, и не горю желанием». «Я недалеко». Лори подошла к воротам и попыталась открыть их. Ей это удалось, и она проскользнула на территорию кладбища. Шерил неохотно последовала за ней. «Почему же их так много?» — снова сказала Лори. В ее вопросе звучало не просто любопытство. Она снова подумала о том, попал ли сюда Буни случайно, или же Медин был его целью. Может быть, здесь похоронен кто-то, на чьей могиле Буни хотел покаяться в своих грехах? Ей казалось, что будь у нее возможность внимательно осмотреть ряды этих могил, она смогла бы получить хоть какое-нибудь объяснение. «Уже поздно», — напомнила ей Шерил. «Да». «И я замерзла». «Замерзла? Давай уже пойдем, Лори». «Ах, да, конечно. Становится темно, и все равно уже ничего не увидишь». «Наконец-то ты это поняла». Они пошли назад. Шерил почти бежала впереди. Когда они поднялись на холм, Лори остановилась и в последний раз взглянула на кладбище. Отсюда оно напоминало крепость. Может быть, эти высокие стены возвели для защиты от диких животных, хотя в этом не было никакой необходимости. Умершие и так были надежно защищены тяжелыми каменными плитами. Скорее всего, эти стены служили границей между миром живых и миром мертвых. За этими воротами земля была святой и неприкосновенной. Она хранила память о тех, кто ушел из этой жизни. Как много Лори хотела бы сказать им сегодня ночью. Как много бы хотела услышать. Жаль, что это невозможно. Она вернулась к машине. На душе у нее стало легче. Как только захлопнулись дверцы и завелся мотор, Шерил сказала: «За нами кто-то наблюдал». «Ты уверена?» «Абсолютно. Я видела его, когда подошла к машине». Она поежилась. «Господи, совсем закоченела». «Как он выглядел?» — спросила Лори. Шерил пожала плечами. «Не знаю, уже было слишком темно. Да и какое это теперь имеет значение? Ты правильно сказала. Больше мы сюда не вернемся. «Все верно», — подумала Лори. «Они могут уехать по этой ровной дороге и даже ни разу не оглянуться назад. Может быть, покойные жители города завидуют им сейчас, находясь там, за своими крепостными стенами.